вам необходимо определить секцию библиотеки, которая вам нужна, затем книгу. Сейчас вы даже не знаете, где вы находитесь, хотя какое-то время мне казалось, что у ваших блужданий есть цель. Возьмите какую-нибудь книгу, взгляните на нее». Атон молча повиновался. «Это исследование Эдипова комплекса», — сказал Этон. «Собрание работ». Он сделал паузу. «Зачем целая книга противоречивых толкований? 40 миллионов. И, вероятно, ни один из авторов по-настоящему его не понимает», — резко произнес соучастник. «Мы-то уж точно». «Вы позволили плутающим ногам привести себя к секции и к книге, не имеющим никакого возможного отношения к загадке, которую вы должны разгадать. Что вы, по-вашему, делали?» «Полагаю, это действительно бесполезно», — рассеянно сказал Атон. Он поставил книгу на место. Его рука, казалось, неохотно расстается с ней. Неожиданно прозвучал мелодичный аккорд, и между полками замигала лампочка. «Обращай внимание на то, что делаешь!» — прикрикнулся участник. «Не то место!» Атон быстро вынул книгу и нашел правильный зазор. Сигнал тревоги прекратился, но поблизости уже послышались тяжелые шаги. Их звук сопровождался затрудненным дыханием. «Что с вами?» — Атон взял себя в руки. «Что-то жуткое. Память». Его лицо приобрело прежний цвет. «Я не кажусь себе самим собой». Все его тело тряслось. Из-за угла вышел толстый бородатый человек. На нем была шапочка с эмблемой библиотеки сектора и номером 14. «Небольшая неприятность, господа». У него был любопытный акцент. Вскоре Атон понял, в чем дело. Это же местный земной английский в устах человека, родившегося здесь. «Ошибка», — ответил соучастник. «Извините, что побеспокоили». Служитель не уходил, очевидно, не рискуя больше доверять книге безнадзорной небрежности. Он был стар, морщины проглядывали на его полных щеках, тыльные стороны мертвенно-бледных рук походили на рельефные карты. «Вам помочь?» «Да», — сказал Атон, — «я ищу планету». «В библиотеке?» Атон покорно улыбнулся. «Она называется Миньон». «Прореагирует ли служитель?» Хранитель номер 14 задумчиво поднял свою окладистую бороду. «Миньон? Верно, одна из цветочных планет?» Примечание. «Миньон» по-французски «Резида». «Не думаю», — сказал Атон, но посмотрел на служителя с пробуждающимся уважением. «Такая планета Миньон была. Он видел ее в эфемеридах, когда искал другую. У всех планет этой системы были цветочные имена». «О, слово знакомое! Вам известно, что наш шрифт — Миньон. 7 пунктов, 2,53 миллиметра». Примечание. Миньон по-английски также означает «любимец», «ставленник». Атон отрицательно покачал головой. «Это планета, обитаемая, но я не знаю названия светила. Мы ее найдем. Каталог, энциклопедия, эфемериды. Не волнуйтесь, мы ее найдем». Номер 14 говорил со сдержанным возбуждением и самоуверенностью, словно забыл источник вопроса.